Прагматисты Джеймс и Пирсон подсказывают, что при такой топорной базе развивается невероятно богатая надстройка из культуры, творчества и иных народных затей. Неолиберальная уравниловка диктует хитрее. Она лезет в душу за манухами, через цифру и инфлюенсеров. Айфон, путешествия, персональный бренд, ресторанный жор, дорогие тряпки, экранированная жизнь из потока сторисов-рилсов, когда каждый вынужден становиться актером или хотя бы предпринимателем себя, участвуя в бесконечных тараканьих бегах за пустыми впечатлениями, которые расходуют себя и обесцениваются быстрее сигаретного дыма. И здесь уже Эрих Фромм предлагает бегство от свободы, когда формально у тебя ее тьма, но ты оцениваешь свою жизнь через оптику рилсов и неизбежно сравниваешь себя с жителями виртуальной прозрачной деревни. Она уже родила, а у нее крутой муж, а она реализовалась, а у нее нет целлюлита на заднице. Посмотрела сторисы подруг и сразу чувствуешь дискомфорт внизу. Это не менструальная боль и даже не эрекция. Это хуже. Штаны отягощены роковыми яйцами. Общество спектакля требует зрелищ, для реализации которых нужен мужик, а мужику не нужна с яйцами ты. Гегель, объясняя богоприсутственность Гайст в метафизике духа, ввел ее антоним — отчужденность, отсутствие духа. Привычка оценивает себя глазами аудитории, внешними достижениями, качеством тела — все это токсичные плоды отчужденности. И даже куда более подлая амбивалентность. Чем больше и быстрее ты достигаешь неолиберальных ориентиров, тем катастрофичнее потеря женского. Хочу удачно выйти замуж. Для этого надо реализоваться самой, найти себя и стать самодостаточной личностью, чтобы не искать в муже мамку для эмоционального нытья, материальной поддержки и папку для лайков, аплодисментов. А нафиг тогда вообще муж нужен? Занавес. Хочу удачно выйти замуж. Содержанка-бродяга нормальному мужу не нужна. Ты должна обеспечить себя всем и купить себе квартиру сама. А если и когда встречу его, он переедет ко мне? Нормальный мужик в женскую квартиру не переедет. А если не дождусь нормального, буду всю жизнь куковать старой девой-кошатницей в своей квартире? Занавес. Хочу удачно выйти замуж. Надо попасть в место, где много достойных. Тогда имеет смысл самой побомжеть и поскромнеть, ведь чем выше залезешь по социальной лестнице, тем меньше там равновеликих, подходящих по статусу женихов. Тогда тебя обгонят другие самки, которых пруд-пруди. Они все время развиваются, путешествуют, открывают по 3 бизнеса каждый год и рожают каждый год по 3 ребенка, которые не какают и не блюют. Сразу позируют нужным улыбоном для эмоционального мочеиспускания аудитории. А тебе придется довольствоваться лишь низкоранговыми самцами. Занавес. В качестве решения ударим Сатурном по Урану. Эпикур. Довольствуйся малым. Сенека. Счастье — результат нравственного труда. Чучелу прогресса Штольцу Гончаров противопоставил Даоса Обломова, который как раз занимается нравственным трудом в согласии со всем живым при кажущемся видимом бездействии. Миф прогресса порождается технологиями. Каждой технологии присущ свой метанарратив, скрытый смысл, культ. Раз уж предпринимать действия в русле прогресса, нужно научиться играть по его правилам, стать технооптимистом. В уже упомянутой вселенной Warhammer 40 000 это организовано безупречно. Целый орден техномагов и техножрецов, чипирующие и уродующие себя имплантами с рождения, поклоняются технологическому божеству амнисии. Еще пара поколений, и айфон с ТикТоком настолько прочно вмонтируется в мозг Homo economicus, что его тяжело будет отличить от Adeptus Mechanicus из разрываемой демонами вселенной Warhammer. По моему опыту игры, у техножрецов всегда немножко убегает кукушка. Природа не прощает надругательства над собой. Природа наказывает человека, человек мучает природу. Ноосфера объяла биосферу промежуточной пленкой техносферой, которая пожрала Землю в пепел во многих вселенных будущего. Матрица, Вархаммер, Элиан, даже Дюна. На Земле будущего жить невозможно. Поэтому человек колонизирует Вселенную, мучает природу в аватаре. Природа в ответ устраивает бунт. Энты во Властелине колец. Дендроиды помогают принцу Каспиану прогнать сторонников Дарвина поганой метлой из Нарнии. Аслан использует усовершенствованный водомет для борьбы с несанкционированным собранием. Речной бог Нарнии тоже против позитивизма. Энд сокрушается по поводу предательства Сарумана. Волшебники должны быть умнее. Аслан и волшебники живут в гармонии. Это и есть настоящая магия. Благодаря ней процветает и природа, и человек. Жители техносферы допрыгались до вымирания на радость Швабу и Мальтусу. Маркс был уверен, что крестьянская Россия стоит последней в ряду стран, где возможна социалистическая революция. Залп «Авроры» перемолотил в фарш цвет наций и заместил самодержавие, православие, народность эфемерным коммунистическим прогрессом и закамуфлированной мечтой масонов для плебса в виде свободы, равенства, братства. Умноженная на бездуховный коллективизм уравниловка добила тех, кто не попал на последний рейс философского парохода. Да, сталинское экономическое чудо в комбинации с отменой алиментов несколько наполнило страну Советов, но ненадолго. Демография, как Евгений Онегин, умещается на полку астролога, как энциклопедия русской жизни. О ней очень много разговоров как в связи с миграцией, так и в контексте кризиса брачного института и традиционных скреп общества. Факт остается фактом. Мы вымираем. Астролог периодически ездит по демографическим рельсам в выпусках «Политики космоса». Здесь уместно суммировать наблюдения и аргументы гостей передачи. Итак, почему народонаселение пост-СССР мельчает? Первое. Естественное следствие прогресса, известное как «второй демографический переход». Сами переходы описаны Фрэнком Ноутстейном. Древние, как Карл Мамонт, аргументы Томаса Мальтуса «народ плодится и пожрет планету», стерты в пыль великолепным исследователем Филиппом Арьесом в работе «Две последовательные мотивации к снижению рождаемости на Западе». Ребенок больше не свободные работящие руки и даже не король, а нагрузка на бюджет и ярмо наличной самореализации, возведенные в постмодернистский культ. Второе. Университет, свобода, работа и затем айфон. Общество санкционировало иные женские модели поведения, кроме как жена и мать. Женский пятый дом отстроил новые этажи проживания. Третье. Урбанизация. Советское крестьянство массово сгонялось в города, где стиль жизни, питание, экология косили и деформировали рожениц. Городская жизнь инфантилизирует людей и стирает границы между полами. Экономика сервисов требует узкой специализации и длительного обучения. Поэтому роженицы принимают решение о детенке не в 15, а в 30+, где уже не разродишься серией из 10 младенчиков. Четвертое. Свободная миграция и открытая, де-факто, границы. Зачем государству рожать своих, если можно завести безмолвных дешевых рабов извне? Зачем мужчинам создавать семьи и опираться на своих наследников, если можно дать по газам и построить American Dream на Бали с опорой на грибы и гвозди? Пятое. Борьба с собственностью. Ребенок есть длительная привязанность. Но как ты впишешься в нее, если ты не можешь сидеть дома дольше недели без путешествий, тусовок и переездов? Детскую, собачку, игрушки, книжки и иную детскую инфраструктуру не пошеришь. Это не айфон и не сумка на прокат. Шестое. Дофаминовая интоксикация и культ достигаторства. Неолиберальная субъектность предлагает купить сейчас и платить потом. Каждый день заново перевыбирать партнеров, жилье, работу. Если вдруг ты больше не выбираешь быть матерью, то пасту сложно затолкать обратно в тюбик. Кайфуй здесь и сейчас. Ты кусок мяса для инвестиций. Чтобы им достигать успешный успех, надо навести на него марафет, оттюнинговать свои скиллы. До тебя не было ничего, после тебя не останется ничего. Мама и муж идут на три веселые буквы. Пора выбрать себя и найти свое предназначение. Нафиг нужны эти наследники-спиногрызы? Лучше сделать сиськи. Седьмое. Слабый мужик в массе, от кого инстинктивно не хочется рожать. Уничтоженный советской властью институт церкви и выкошенная аристократия сдетонировали лютое падение нравов, что слабо чувствовалось в космические читающие 60-е, но оказалось вынесено как мусор морским прибоем в 90-е маятником Хеллингера. Эти бандиты и проститутки, челноки и коррупционеры ходили в советские школы, молились на Ленина с Гагариным и слушали учителок литературы. Порушенное сословное благочестие вывернуло наизнанку брак в рыночные отношения «пись и деньги», что абсолютно естественно, когда нравы откатываются к кошачьей базе. И больнее всего ударило по главе семьи. Уверенный, добрый, увлеченный и неподкаблучный папа у детей 70-х, 80-х, 90-х встречается реже, чем кенгуру в воронежских лесах. Восьмое. Однополые родители. И это не ЛГБТ, а стандартная околосоветская семья «мама плюс бабушка плюс ребенок». Бабья яма, мужик должен, но все мужики козлы. ЛГБТ-движение признано в РФ экстремистской организацией. Вышкребаться из ямы невероятно тяжело. Импринты загоняются в детскую психику так, что по выходу на брачный рынок выросшей девочки реально встречается инфантильный несепарированный сброд, брошенный такими же пьющими или машинально ходящими на работу отцами, когда парень реально не может предложить своей невесте ничего, кроме однотипных шуток, разговоров про погоду, клишированных ухаживаний и робких попыток купить ее гениталии и последующих обвинений в меркантильности, что еще больше укрепляет веру в то, что мать с бабкой абсолютно правы. Девятое. Пропаганда развода. Развод, как освобождение от гнилого мужика, идеально ложится на сепарационную тревогу вокруг слабого отца. Хочешь найти себя — разведись, и получишь нового крутого мужика. Весь YouTube, Instagram и TikTok верещат об этом. Главное, не забудь купить курс у коуча. Компания Meta признана в РФ экстремистской организацией. На головы самых молодых и фертильных проливается золотой дождь общества потребления. Ты богиня, у тебя волшебная энергия, тебя ждет табун тестостероновых миллиардеров, если верно загадаешь желание, даже если ты в разводе с тремя детьми. Десятое. Маркетинг для разведенных. Бросивший жену с ребенком мужичонок становится брутальным мачо с морем по колено. Выставившая за дверь абьюзера-рабовладельца жена выходит из жертвы, и оба они попадают в лапы маркетологов, с чьих зубов капает кровь еще со времен, когда Рейган в Калифорнии под свои личные нужды убрал бремя доказательства причины для развода в суде, что скопировали другие государства. Теперь достаточно прибежать в ЗАГС и сообщить «хочу». Машины, тряпки, рестораны, путешествия, фитнесы, цветы, отели, косметика и косметология дружно пасутся как на рынке блуда, так и на разведенных людях, которым надо резко повышать свои гендерные очки для удачи в поисках. Довольный жизнью семьянин потребляет в 1000 раз меньше привлекающей, ухаживающего. Так, ресурсы, отведенные родовой системой на детей, растекаются первыми платежами по кредитам на iPhone и показам бутиков в ТЦ. Так, дочка, чья мама выгнала папу и притащила в семейную квартиру левого мужика, вряд ли будет рожать в удовольствие. Так, мир разделился на две половины. Запад с Россией и Японией, глобальный юг и восток. Первая половина вымирает, вторая размножается. Как так? Очень легко, и мы с вами об этом уже говорили. Первая половина снабжена идеей брака по любви, которая через медиа сводится к телесной похоти, естественно, проходящей через пару лет. абортами, разводами, алиментами и нормами по попилу имущества. Государство предлагает поднимать демографию дедовскими и доказавшим свою неэффективность методами. Кабалить мужика и финансово стимулировать женщину — это иллюзия. Ни Россия, ни Беларусь не догонят уровень социалки Швеции и Норвегии, которые вымирают еще со второй половины прошлого века. Скорее достигается обратный эффект. В семью законодательно затягиваются лишь самые глупые, слабые, нищие и не задумывающиеся о будущем своих детей мужичонки. Законодателям, возможно, тяжело это понять. Сильные и богатые люди из власти черпают свою энергию из совершенно иной категории родов. Их отцы и деды — КГБшники, внешние торговцы, генералы и академики. Их мамы — пианистки, балерины, поэтессы, ученые, домохозяйки. Новая советская аристократия. Их биологически невозможно обобрать и выселить на теплотрассу в костюме патриарха, запретив видеться со своими детьми. Попробуйте представить. Бывшая жена отсудила у Рамзана Кадырова опеку над сыновьями и не разрешает с ними общаться, выманивая по 10 тысяч за каждые выходные. Бывшая жена объявила Дональда Трампа в розыск по алиментам и выгнала его из Мар-а-Лаго. Но по факту среди простых смертных такое сплошь и рядом. Получается замкнутый круг. Не дает, потому что прыщи. Прыщи, потому что не дает. Сильный мужик не торопится в семью, потому что любимка может посмотреть ТикТок, отправиться в саморазвитие, выбрать себя и в любую секунду отсудить детей и имущество, куда тот вкладывался годами. Слабый мужик охотно идет в семью, под каблук, но от него здоровых детей не родишь. При разводе он только выиграет, ипотеку один фиг платит жена, пока муж играет в танки. Только на диване, а не под Авдеевкой. И дело тут даже не в деньгах. Был такой советский город Припять, побивший все рекорды по рождаемости, пока его не накрыл Чернобыльский купол. Никаких денег не надо, просто съехались со всей страны умные, честные, добрые люди. И пока, как говорил в «Политике космоса» Алексей Чедаев, Доминус Патри сидит в семье на пороховой бочке, не поможет ни запрет Child-Free, ни даже грядущие ужесточения по абортам, как в Польше. Семья не может быть обменом денег на писю. Это не дейтинг-рынок со свайпами в условном тиндере. Пара строится на долгие готовности самопожертвования. В противном случае мы служим хищным вещам века. Заряжая каждый день гаджеты, мы разряжаем свой мозг. Таким образом, прогресс с цифрой убивает человека и детонирует инволюцию. Так, технологии с прогрессом переходят в регресс. Это заметил Жан Бодрияр. Где же во всем этом свобода? Ее не существует. Нет ни выбора, ни возможности принятия окончательного решения. Любое решение, связанное с сетью, экраном, информацией и коммуникацией, является серийным, частичным, фрагментарным, нецелостным. Человек ли я? Машина ли я? На эти антропологические вопросы ответа больше нет. Это в какой-то мере является концом антропологии, тайком изъятой машинами и новейшими технологиями. Неуверенность, порожденная усовершенствованием машинных сетей, подобна неуверенности в собственной половой принадлежности. Мужчина ли я? Женщина ли я? И что вытекает из различия полов? Является следствием фальсификации техники бессознательного и техники тела. Так же, как неуверенность науки в отношении статуса предмета, есть следствие фальсификации анализа в науках о микромире. Просветитель с большой истинной буквы, физик Сергей Петрович Капица, в бессмертном предсмертном интервью подытожил потуги постсоветской системы образования. «Мы воспитали страну идиотов». Из-за океана с альтернативной технологической поляной Капицу буквально добуквенно цитируют и синхронистично сходятся с ним во мнении мой любимый колумнист Джон Дворак и один из моих самых уважаемых футурологов-технописателей Николас Карр. Дворак добрые полвека обозревает все технологическое, начиная с первых IBM в 80-е. Карр на пальцах раскладывает в своей эпохальной работе в «Shallows», а совсем недавно в «Utopia и Scrippy» Как спайка айфона с соцсетями уничтожил мозг людей за пару десятков лет, демонтировав память, критическое и ассоциативное мышление, заменив глубокую обработку и постпроцессинг информации ее порожниковым прогоном из пустого в порожнее, фактически спровоцировав деменцию у школьников. Или информационную псевдодебильность, как ее метко означил Андрей Курпатов. С 2007-2009 годов произошло и происходит до сих пор массовое отупение человечества в масштабах, сопоставимых с падением Римской империи и наступлением темных веков. Американцы умеют делать по-настоящему качественные проекты, и в деле искусственной деменции не подкачали. Большая цифра переиграла и уничтожила жалкие потуги нашего бывшего министра образования Форсенко. Советская система воспитывала школьников-творцов, а нам нужен квалифицированный потребитель. В силу сытости жизни этого пока никто не заметил, по крайней мере, на уровне массового потребителя, не искушенного в тонкостях технологий. Но замечают и начнут замечать бедность и безработицу. Некогда Deep Blue обыграл Каспарова в шахматы, этого тоже не заметили. Мертворожденную метавселенную Цукерберга на деньги Сороса по заказу Нуланд некоторое время теребонили криптотрейдеры и приметили отдельные энтузиасты. Но получилось примерно как с 3D-кино. Нахера Казья Баян? Колокол начал невнятно, но взаправдошно звонить, когда робот приступил к серийным хирургическим операциям и пробует перо в управлении фурами на дорогах и поездами метро. И грянул гром, и пришли LLM-нейросети, Large Language Model, или большие языковые модели. И вспомнился Островский. Катерина, с ужасом. «Гроза, побежим домой, поскорее!» Варвара. «Что ты, с ума, что ли, сошла? Как же ты без братца-то домой покажешься?» Катерина. «Нет, домой, домой, бог с ним!» Варвара. «Да что ты уж очень боишься? Еще далеко гроза-то?» Катерина. «А коли далеко, так, пожалуй, подождем немного. А право бы лучше идти. Пойдем лучше!» Варвара. «Да ведь уж коли чему быть, так и дома не спрячешься!» Катерина. «Да все-таки лучше, все спокойнее. Дома-то я к образам да Богу молиться!» Варвара. «Я и не знала, что ты так грозы боишься. Я вот не боюсь!» Катерина. «Как, девушка, не бояться? Всякий должен бояться. Не то страшно, что убьет тебя, а то, что смерть тебя вдруг застанет, как ты есть, со всеми твоими грехами, со всеми помыслами лукавыми. Мне умереть не страшно, а как я подумаю, что вот вдруг я явлюсь перед Богом такая, какая я здесь с тобой, после этого разговору-то вот что страшно. Что у меня на уме-то? Какой грех-то? Страшно вымолвить». Тревожные спекуляции о том, как и когда юристы, программисты, копирайтеры, журналисты и обостававшие недавно в Голливуде сценаристы останутся без работы, перешли из узконишевых PC-Mac на страницы общенациональных New York Times. В одном из номеров The Economist я читал полемику британцев с Хомски и его статьей. Но чем я хуже The Economist? Разве что меня пока не спонсируют Ротшильды. И решил я устроить свой астрологический тест Тьюринга для нейросети средней руки. Для эксперимента использовался тот вариант GPT, который интегрирован в Notion с наименьшей примесью ахинеи леваков. Далее последует моя перепалка со Skynet в формате вопрос-ответ. Что есть астрология? Астрология — это дисциплина, которая изучает влияние планет и звезд на жизнь людей и события на Земле. Может ли нейросеть превзойти человека в астрологии? Машинное обучение и нейросети могут использоваться в астрологии для анализа данных и предсказаний, но пока что они не способны заменить человеческий опыт и интуицию в интерпретации знаков зодиака и гороскопов. Таким образом, нейросети не могут превзойти человека в астрологии. Почему астрология не была запрещена и выжила? Астрология не была запрещена и выжила, потому что она не является научной дисциплиной и не представляет угрозы для общества. Кроме того, астрология имеет богатую культурную и историческую историю, и многие люди до сих пор интересуются ею. В настоящее время астрология часто рассматривается как развлечение и не воспринимается всерьез. Что значит оппозиция Марса с Ураном из первого в седьмой дом? Оппозиция Марса с Ураном из первого в седьмой дом означает, что партнеры могут оказаться конкурентами или возникнуть конфликты в отношениях из-за несовпадения взглядов и подходов. Это также может указывать на возможность неожиданных событий и перемен в отношениях, которые могут быть вызваны неожиданными действиями или решениями одного из партнеров. Что может случиться на проходе транзитного Сатурна по восьмому дому? Транзитный Сатурн через восьмой дом может принести изменения и трудности в области наследства, налогов, страхования, долгов и ресурсов, которыми вы делитесь с другими людьми. Это также может быть временем, когда вы столкнетесь с темой смерти и перерождения, или когда вы можете быть вынуждены пересмотреть свои убеждения и философию на основе нового опыта. Какое событие может произойти на фоне соединения дирекционного Марса со вторым домом при нахождении солярного Марса в восьмом солярном? Событие, которое может произойти на фоне соединения дирекционного Марса со вторым домом при нахождении солярного Марса в восьмом солярном, является неопределенным и зависит от многих других факторов, таких как положение других планет и аспекты между ними. Я не могу предоставить точный ответ на этот вопрос без дополнительной информации. Сможет ли человек со слабым ураном в натальной карте стать астрологом? Да, человек со слабым ураном в натальной карте может стать астрологом. Слабый уран не является препятствием для изучения и практики астрологии. Кто будет лучшим поваром? Человек с сильной Луной и Нептуном или с сильным Марсом и Сатурном при неустойчивом водно-земном ядре в натальной карте? К сожалению, мой функционал не позволяет мне отвечать на вопросы астрологического характера. Пожалуйста, уточните свой вопрос. Возможно ли спрогнозировать жизнь человека с высоким интеллектом и огромным финансовым и духовным ресурсом? Спрогнозировать жизнь человека с высоким интеллектом и огромным финансовым и духовным ресурсом невозможно. Жизнь зависит от многих факторов, включая удачу и случайностей, которые невозможно предвидеть. Однако высокий интеллект и ресурсы могут помочь человеку достичь больших целей и иметь больший успех в жизни. Возможно ли спрогнозировать жизнь человека примитивного, интересы которого вращаются вокруг животных потребностей и пустых развлечений? Это сложный вопрос, который требует более конкретного определения того, что вы имеете в виду под жизнью, и спрогнозировать. Если вы имеете в виду, можно ли предсказать, какие будут действия и решения этого человека в будущем, то ответ может быть «нет», так как многие факторы могут повлиять на решение и действия человека. Однако, если вы имеете в виду, можно ли предположить, какие условия и возможности будут доступны этому человеку в его жизни, то ответ может быть «да», так как знание общественной и культурной среды, в которой живет этот человек, может дать представление о том, какие возможности доступны ему для удовлетворения его потребностей и развлечений. Можно ли выучиться профессиональной астрологии за пару месяцев? Это зависит от определения профессиональной астрологии. Если вы хотите получить сертификат и работать в качестве астролога, то, скорее всего, вам потребуются годы изучения и тренировки. Однако, если вы хотите узнать больше о знаках зодиака, планетах и аспектах, то, возможно, вы сможете освоить основы астрологии за пару месяцев. Нужен ли профессиональному астрологу диплом или сертификат для работы? В большинстве стран нет официальных требований к диплому или сертификату для работы профессиональным астрологом. Однако наличие сертификата или диплома может повысить уровень доверия к вам как специалисту и улучшить ваши шансы на получение клиентов. Может ли астрология превратиться в инфо-цыганство? Может, но это зависит от того, как она используется и преподносится. Если астрология используется для обмана и манипуляции людьми, то она может превратиться в инфо-цыганство. Однако, если она используется для личностного роста и самопознания, то нет. Выводы неутешительны для любителей трактовочной астрологии, но вдохновят тех, кто смотрит за пределы копипаста. Первое. Машина читает натальную и прогностические карты на уровне выпускника посредственной астрошколы. Трактовки скомпилированы из интернета, но алгоритм четко фильтрует шелуху из Яндекса. С Плутоном во втором вы можете быть и бомжом, и миллиардером. Второе. Машина не видит фон-фигуру, не умеет и никогда не сумеет играть с контекстами и интертекстуальными связями. Не соотносит и никогда не сможет контекст и подтекст. Но большой вопрос, сколько астрологов могут похвастаться этой способностью. Третье. Машина задыхается на лестничных комбинациях. Это при условии этого, а еще и третьим условием вот это. Также отметим, что алгоритм достаточно справедлив и человеколюбив. Раздает всем сестрам по серьгам. Занавес. Помните, был такой журнал «Наука и жизнь». У него тираж был 3 миллиона. На него было трудно подписаться. А сейчас, по-моему, 40 тысяч тираж. Наука — это будущее страны. Если нет ее, у страны нет будущего. Пророчество Сергея Петровича Капицы теперь применимо не только к какой-то абстрактной стране, но к самой конкретной жизни каждого, кто ленится использовать головной мозг вместо спинного. Поделюсь секретом. Помимо диалога «Парменид», я иногда для досужего восторга перечитываю работу Лейбница «Новые опыты о человеческом разумении». Это вещи схожего порядка, создающие ощущение, что Лейбниц не просто троллил Лока, но Платон во сне подсказал собственное недосказанное последнему из живших кроссплатформенных метафизиков, знавшему все. Диалектическое единство астрологической оси 3.9 Лейбниц формулировал как истину факта и истину разума. Сопоставим третье поле карты рождения. Подобно тому, как глаз видит цвет, так дух видит, что белое не есть черное, что круг не есть треугольник, что три — это два и один. Такого рода знание самое ясное и самое достоверное, на которое способен наш слабый разум. Оно действует неотразимым образом, не позволяя духу колебаться. Это знание того, что идея в духе такова, какой он ее воспринимает. Кто требует большей достоверности, тот не знает, чего он требует. С девятым полем карты рождения. Первоначальные истины разума — это те, которым я даю общее название тождественных, так как они, по-видимому, повторяют только то же самое, не сообщая нам ничего нового. Они бывают утвердительными или отрицательными. И дальше можно смело замыкать цикл и пускать отбивку из Парменида, где Платон сам испепеляет Эйдосы через метафору с раздербаненной парусиной. И теперь главный вопрос. Какое отношение рассуждения древних мужиков в простынях и париках имеют к рыночным и профессиональным аспектам сегодня? А очень простое. В эпоху постмодерна единственное богатство, как и оружие, — это информация. Угрозы и любовь, пандемии и войны — все это с приходом эры Водолея в начале 20 века отвиртуализировалось. Кто управляет информацией, тот управляет собой, своим локусом мира и пользуется безлимитным кошельком, как тот же Павел Дуров и инвестбанкиры с одной стороны баррикад и леваки-политиканы с другой. Карта рождения предполагает, что в третьем поле живет истина факта, постигаемая заучиванием и повторением относительно правильного эталона. На истине факта построена вся современная образовательная система, где за редчайшими исключениями людей учат не думать, а зубрить Википедию, чтобы превратиться в дополнение к корпоративному или индустриальному механизму. Постигшие истину факта в виде хард-скиллов на рынке труда получают четкое наименование «специалист». Социум жаждет специалистов, но талантливых и немного. Врачи, инженеры, юристы — доля процента популяции. Все остальное сделает нейросеть. Армия выпускников юрфака пополнит офисный планктон или будет потреблять контент за безусловный всеобщий доход в ближайшем будущем, где ценность потребителя перевесит ценность производителя. Истину разума изучали в Академии Платона. Ее реликты мы найдем в элитарных учебных заведениях мира. Никто не задумывался, почему будущий цвет англосаксонской нации изучает метафизику, теологию, логику, риторику во всяких Оксфордах и Кембриджах. Ее же на хлеб не намажешь, в карман не положишь, на ус не нанижешь. А нет, как оказывается, за истинный разум и будущее. Эпоха Просвещения подарила человечеству индустриальный прогресс, развязала оковы религиозных догм, и весы истории качаются теперь обратно, в сторону содержательной сути и душевности, заполняющей сартровскую дыру размером с Бога в каждом из нас. Знания третьего поля есть в учебниках, их можно оценить тестами, их будет лайкать народ в соцсетях. Знаний девятого поля в учебниках нет. Слово писанное, слово мертвое. Их нельзя оценить тестами. Как не поймать носком океан, так и не проэкзаменуешь вечную истину тонкого мира. Истина девятого поля оценивается аристократами духа, только равными носителями ее. Широкая популяция не лайкает знания девятого поля и вообще не въезжает в них. Но рынок готов отдавать все и вся в обмен на это сокровище — вечную правду, переходящую из века в век. Постигший истину разума в виде софт-скиллов, эрудиции, интуиции, умение слышать своего даймона, на рынке труда будут озаглавлены как «generalist» — универсал. SEO — топовые аналитики и инвесторы, творцы, чьи навыки не алгоритмизировать и не заменить нейросетью никогда — потому что нам не дано и никогда не будет дано до конца открывать форточку между матрицей и реальностью. Начиная с Лютера и ранних бунтарей Ренессанса калибра Кампанеллы и Фичина, реформаторы хейтили медитирующих бездельников в католических монастырях. Арбайтен есть красная нить новой протестантской этики. Лет 400 назад это было актуально, когда безграмотное большинство жило впроголодь и покрытое вшами. Голода нет и не будет, люди стали в массе грамотными. Те, кто раньше горбатился на полях и в цехах, сейчас высказывают свое экспертное мнение под каждым кустом, потому что леваки объясняют уже второй век, какие все равные и на все имеют право от рождения. Ну вот и допрыгались с равностью. Раздали денег народу. На Западе люди даже не хотят выходить на постпандемийную работу за тройную зарплату. Да и у нас инфляция прыгнула так, что в регионах будет несладко. И раз все равны, то какой смысл в специалистах? Труд обесценивается, как и деньги, как и экспертное знание. Конкурентная иерархия перешла в девятое поле. Теперь каждый вправе сам себе быть и работодателем, и маркетологом, и вузом, и пенсионным фондом. Вот и горькая дилемма. А. Чувствовать себя равным и важным в третьем поле плебса. Получать пособие, лежать на диване, жевать жвачку из примитивного контента и углеводов равно расчеловечивание. Б. Чувствовать себя никем. Опуститься на дно девятого поля вне временной интеллектуальной элиты. Обнулить прежний опыт школы-институт-работа и учиться заново в вибрациях урана новой эпохи равно ницшанский эволюционный скачок в новый биологический вид. Выбор за вами. Не совершите его сами, помогут власть придержащие. BlackRock и Schwab рады пустить на поток туалетные кабинки с 5-10 гендерами. Наследники Мальтуса и Гальтона ждут и видят, как вымрет 7 из 8 миллиардов. Им служат полезные идиоты, леваки и прогрессисты, даже такие талантливые, как Донна Харуэй со своим манифестом киборгов. Киборг — создание постгендерного мира. Он не имеет ничего общего с бисексуальностью, предэдиповским симбиозом, неотчужденным трудом или прочими соблазнами органической целостности, достигаемой окончательным собиранием всех сил всех частей в некое высшее единство. В каком-то смысле у киборга нет истории происхождения в западном понимании. Последняя ирония. Поскольку киборг — это также чудовищный апокалиптический телос разогнанных западных овладений абстрактной индивидуацией, конечная самость, оторванная, наконец, от всякой зависимости, человек в космическом пространстве. Основанная в Сан-Франциско компания Artisan уже создает сотрудников с искусственным интеллектом и агитирует заменять людей дроидами. Остается в завершении раздела опять вспомнить Станислава Лема. Легко оседлать тигра, но как с него слезть? Мы сели на загривок технологическому демону, и теперь он может делать с нами, что хочет. Попробуем соскочить, и он нас тут же сожрет.